Глава 92. Так гордился тем, что разыскал в горах Симонопию Франциско, что Беатрис так и не отважилась ему возразить. «Не ты нашел Симонопию, а он тебя». Беатрис была очень благодарна за те неимоверные усилия, которые приложили братья и другие мужчины, без устали искавшие ее пропавшего сына. Подробностей она не знала, но и без них было ясно, что мальчика спас Симонопию. Как понять и донести до других, что именно он это сделал? Как объяснить его внезапное бегство с реки? Для Беатрис, которая всегда об этом догадывалась, поведение крестника было неопровержимым доказательством его чудесных способностей, удивительного дара, который она держала в тайне и не обсуждала ни с кем, кроме мужа. Сердце болезненно сжалось, мужа которого больше нет. Никто не спрашивал, где были все это время Симонопию и Франциско, что делали они, ожидая подмоги. Достоверно было известно лишь то, что кое-как удалось рассказать самому Симонопию. Ожидая повозку, которая доставит Франциско домой, Эмилио спросил, не подозревает ли он кого-нибудь, на что Симонопи утвердительно кивнул. У Эмилио и его людей уже были кое-какие предположения, но важно было пообщаться со свидетелем, пусть даже немым и необразованным. «Мы нашли лошадей из Перекуэта на холме, неподалеку от того места. Это были они?» Симонопио кивнул. «Что случилось?» На этот вопрос Симонопио отвечать отказался, и даже его крестная так и не узнала подробностей. Симонопио понимал, что пересказать все невозможно. Даже если бы кто-то смог его понять, он бы не справился с описанием той страшной сцены, тех жестоких образов, которые навсегда останутся в его памяти. Он бы ранил этих людей еще сильнее, а он не хотел допускать подобного. И потом, как передать унижение, тоску, ужас, страх, боль, жестокость и равнодушие, свидетелем которых он стал? Передать это было невозможно. Он не мог и даже не хотел пытаться. Вместо ответа Симонопио, ошеломленный воспоминаниями, заплакал. Не зная, как утешают в таких случаях, Эмилио грубовато похлопал его по плечу. Казалось, Симонопио не в курсе того, что мужчины не плачут, тем более на глазах у других людей. Он рыдал всю дорогу, пока повозка не подъехала к дому. Даже в отсутствие подробностей всеобщие подозрения вскоре переросли в уверенность. Симонопио был свидетелем убийства Франциско Моралеса, а виновником был Ансельмо Эспирикуэта. Поговаривали также и об участии сына, однако Беатрис сомневалась, что тот нажал на курок. Зато в виновности пиона она не сомневалась ни секунды. Оба они как сквозь землю провалились. Их исчезновение стало причиной всеобщей тревоги. Их разыскивала местная полиция. Оба Эспирикуэты не вернулись домой, и с той субботы никто их не видел. Никаких следов также не нашли. Лошадей они бросили, но в поезд не сели. Все пришли к одному и тому же заключению. Эти двое по-прежнему бродят по горам, скрываясь от правосудия, а ночуют в пещерах. Нашедшему их обещали крупное вознаграждение. Возле дома Моралесов выставили охрану на случай, если этим двоим вновь придет в голову напасть. Беатрис знала, что после закрытия банка у них оставалось не так много средств, однако готова была раскошелиться. Позже она придумает, как выплатить вознаграждение нашедшему и жалование батракам, даже если для этого придется взять заем в счет грядущего урожая. Убийцы узнают, что сделает с ними цивилизованная женщина по имени Беатрис, когда их схватят. Узнает, что она скажет, точнее, крикнет в лицо убийцы своего мужа. Холеная светская Беатрис скрывала в себе Беатрис древнюю, первобытную, которую она никогда никому не показывала. Беатрис мстительную и кровожадную, которую она до поры до времени держала под контролем. Вырвавшись на свободу, она не успокоится, пока не вырвет у убийцы глаза и не сдерет с него кожу. Невозможно. Это невозможно, даже если его найдут. Она женщина, а месть — не женское дело. Но кое-что она могла сделать, чтобы хоть как-то удовлетворить терзавшую ее жажду мести. «Поезжайте к дому из Перекуэта на тракторе и снесите его». Леокадио и Мартин посмотрели на нее с удивлением. «Как? Прямо с девочкой?» «С какой девочкой?» «С его дочерью Маргаритой. Они бросили ее в доме». И правда. Она вспомнила девочку, которая так обрадовалась, получив в подарок одежду и тряпичную куклу, сшитую из лоскутков, и подаренную ей в тот день, когда Беатрис отправилась к Эспирикуэто выразить соболезнования по поводу гибели его семьи, а тот напал на Симонопию, еще ребенка. Тогда она твердо решила потребовать, чтобы муж выгнал батрака. О своем решении она забыла на полпути. Сама уже не помнила, почему. И не сделала ничего, чтобы вовремя обезопасить семью от убийцы. Это была непростительная ошибка. Она не обратила внимания ни на голос интуиции, ни на очевидные факты. И эта халатность дорого обошлась ей, навсегда изменив ее жизнь и наполнив ее всю болезненным ощущением непоправимой потери. Во всем виновата она сама. Ей хотелось попросить у мужа прощения, но было поздно. Слишком поздно для всего. Нет, конечно. Дом снесите, а девочка пускай соберет свои вещи и уходит. Дайте ей денег, чтобы она купила себе билет на поезд. Если хочет остаться, отведите ее к монашкам или подыщите работу в какой-нибудь семье. Не желаю видеть ее и что-либо о ней знать. Все дни она никого не принимала. Близкие подруги приходили, чтобы с ней посидеть, отвлечь ее, поздравить с возвращением сына, но у нее не было ни сил, ни желания с ними общаться. Найденный сын все еще не поправился. Когда Франциско-младший станет таким, каким был всегда, когда ей не придется отвечать на одни и те же вопросы, которые он задавал всякий раз, когда просыпался, потому что прошлые ответы в памяти не удерживались, когда он перестанет извиняться за какие-то неведомые проступки, когда она перестанет рыдать всякий раз, заглянув в его растерянные глаза, тогда она хоть немного станет похожа на прежнюю Беатрис. И придет пора поразмыслить, как она будет жить дальше. У женщины, начавшей жизнь с чистого листа, женщины, столкнувшейся с насилием, больше не было мужа, а значит, подружки и развлечения ей тоже не были нужны. Теперь она была одинокой вдовой, которая в ответе за все, начиная от недельной зарплаты прислуги или моли, которая снова завелась в доме, и заканчивая планированием будущего. Зингер настойчиво призывал ее к себе своим русалочьим пением. «Приходи и забудь обо всем, утешь свою боль неустанным трак-трак-трак». Беатрис не могла позволить себе этот отдых. Более неудачного момента не придумаешь. В будущем у нее найдется время, чтобы отдохнуть, но пока мысль об отдыхе казалась ей невозможной. Настало время решать текущие вопросы, проявляя неприсущую ей силу характера, и хоть немного освободить мать от забот. С той апрельской субботы Донье Синфоросе пришлось самой решать все вопросы, которые Беатрис оставила без внимания, погрузившись в бездонное отчаяние. Теперь Беатрис была благодарна матери за все то, что еще недавно ее раздражало. Она была благодарна, что та не позволяла ей опуститься и окончательно пасть духом, и что отложила трехдневную мессу за упокой души Франциско до лучших времен, хотя Беатрис об этом не просила. Донья Синфороса вернулась к медной кастрюле, в которой помешивала козье молоко и патоку, находя утешение в молитвеннике и четках. За кого она молилась? За душу убитого зятя? Возможно. За здоровье внука? Наверняка. За дочь, на чьи плечи легла вся тяжесть мира? Несомненно. Беатрис тем временем сидела у постели раненого сына, любуясь его лицом, охраняя сон, надеясь, что в следующий раз он проснется с ясной головой. Когда приходили дочери, спрашивая, что же теперь делать, она не отвечала. Она и сама не знала. Впервые в жизни Беатрис Кортес Моралес не знала, что ей делать со своей жизнью. Хуже того, что делать с жизнью своего сына. Ей стало страшно. Чтобы не отвечать на досужие вопросы, чтобы на нее никто не давил, она оставляла Кармена Консуэла присматривать за Франциско-младшим, а сама шла навестить Симонопио, который в ней тоже нуждался, хотя няня Реха не отходила от него ни на шаг, а няня Пола заботилась о нем как могла. А может, это Беатрис был необходим Симонопио? Может быть, в его глазах она надеялась увидеть прощение? Она могла бы оправдать себя тем, что обезумела от горя в момент, когда отвесила пощечину Симонопио, но Беатрис Кортес не любила обманываться. Она не хотела снимать с себя ответственность за собственные поступки. Какое бы горе не переживала, Симонопио не заслуживал такого обращения. И отныне она сделает все возможное, чтобы он это понял и ее простил. Когда Франциско и Симонопио поправятся, у нее найдется время подумать о будущем. В ближайшие дни нужно взять себя в руки и найти правильные слова в тот момент, когда сознание вернется к Франциско, и он спросит, где папа. Она надеялась, что дурную новость достаточно сообщить один раз, что сознание мальчика готово к тому, чтобы понять ее и принять. что удар будет всего один, хотя мучиться ему предстоит долго, как и ей самой, целиком отдавшейся горю и полному одиночеству. «Мама, скорее! Франциско-младший пришел в себя и спрашивает про папу и про ружье!» Она все еще не была готова ответить на этот вопрос. Но будет ли она готова когда-нибудь? И есть ли более мягкий способ сообщить ребенку, что папа мертв, что его убили? Нет, вариантов не существовало. Ответ был только один. Смерть — это навсегда. «Да, Кармен, иду. И еще, твоего брата зовут Франциско. Просто Франциско. Называй его отныне этим именем». Это был единственный Франциско, который у них остался.